Глава 14. Проснулась я под плеск воды в ванной и что-то бодро напевающий мужской голос. Сразу вспомнила ночное явление воскресшего лорда Хайда, и у меня испортилось настроение. Вечно мне везет на проблемных мужчин. Часы показывали начало 8 утра, а это значило, пора было собираться в кондитерскую. Я подошла к двери ванной и настойчиво постучала. «Вы там скоро, лорд Хайд?» Через пару секунд он высунулся оттуда. «О, Мария, вы уже встали?» Широко улыбнулся Хайд. Он был по пояс обнажен, а с мокрых волос стекала вода. И его это ничуть не смущало. «Так рано?» «Да, я проснулась и очень тороплюсь», — ответила я сдержанно. «Не могли бы вы побыстрее освободить ванную?» «Один момент», — пообещал лорд, затем склонился ко мне ближе, понизив голос. «А вы не могли бы узнать у Шерри, куда она унесла всю мою одежду?» «Я вам и сама могу ответить», — сказала я. «Мы вместе снесли ее в мансарду. Комната по соседству с Тори». «Благодарю». Лорд послал мне воздушный поцелуй и исчез в ванной. Вовремя, поскольку в следующий миг в дверь спальни постучала Шерри. «Вы уже проснулись, миледи?» «Да, входи», — позвала я. «У меня уже почти все готово», — отчиталась она. «Новая порция плюшек в печке, вафли только что оттуда. Завтрак тоже скоро будет готов. Вам помочь одеться?» «Нет, спасибо», — торопливо ответила я. «Я сама справлюсь». «А что это там?» — Шерри шагнула к ванной. «Вода?» «Да», — я улыбнулась. «Набираю себе ванну». «Вам точно не нужна моя помощь?» — уточнила девушка. «Нет, все в порядке», — заверила я. «Лучше иди следи за булочками. Не дай бог сгорят. А я сейчас оденусь и спущусь». «Да», — вспомнила Шерри уже в дверях. «Дедушка просил передать, что сегодня займется полками для нашей кухни в кондитерской. Помните, вы просили сделать еще несколько? Поэтому он пойдет с нами». «Прекрасно, это очень нужное дело», — преувеличенно бодро произнесла я. Шерри кивнула и, наконец, закрыла дверь. А следом открылась дверь уже в ванной. «О какой кондитерской она говорила?» — поинтересовался лорд, застегивая на груди рубашку не первой свежести. «Надеюсь, это не та, в которой его казнили?» «А кондитерская вашей тетушки», — ответила я, проскальзывая мимо него в ванную, которая входила в мое наследство и которую я решила возродить. «Рискованное дело», — хмыкнул Хайд. Он начал говорить что-то еще, но я его уже не слышала, на полную мощь включив кран. С собой я прихватила платье, потому из ванной выходила уже одетая. Хайд окинул меня заинтересованным взглядом. «Что-то знакомое. Этот цвет и ткань очень похожи на шторы, которые висели в большой столовой». Я почувствовала, как мои щеки запылали, а говорят, мужчины ненаблюдательны. «Угадали», — ответила я, все же пытаясь сохранить невозмутимость. «Мне пришлось шить себе гардероб своими руками и из подручных средств. С помощью Шерри, конечно же. Ведь мое приданое состояло из одного лишь свадебного платья». Лорд ничего на это не ответил, лишь переплел на груди руки и стал наблюдать, как я делаю себе прическу. «У вас красивые волосы», — заметил он вдруг. Я посмотрела на него через зеркало. «Спасибо за комплимент. Стыдно признать, но мне было приятно это услышать. Даже снова чуть смутилась, а от улыбки, которой одарил меня лорд следом, внезапно кинула в жар. Вот проходимец». Я схватила с туалетного столика духи и торопливо нанесла их на кожу. «Что это?» — лорд принюхался. «Пахнет моей тетушкой. Вы и духи ее решили воскресить». «О, боги!» — я мысленно закатила глаза и, резко отвернувшись, направилась к дверям. «Хорошего дня!» — бросила я, покидая спальню. «А вы не снабдите меня завтраком, миледи?» — окликнул меня Хайд, когда я уже была на пороге. «Даже не знаю», — отозвалась я не без ехидства. «На вас как-то рассчитано не было. Наш скромный бюджет расписан на неделю вперед. Денег-то вы оставили на хозяйство совсем мало». Насладившись его опешившим видом, я все же сжалилась. «Ладно, так уж и быть. Придумаю что-нибудь. Оставлю вам в кухне перекус. Потом заберете». В кухне никого не было, зато на столе дымился в кружке чай, на блюдце лежал пирожок, а в кокотнице стояло яйцо всмятку. Шерри, как всегда, позаботилась обо мне. Сама она вернулась спустя минут 5 и в радостном возбуждении. «Миледи, вы даже не представляете!» — воскликнула она. «Я только что от Тори! Она... Она немного подросла. Это чудо. Подросла? Я оставила завтрак и помчалась в мансарду. Мне нужно было увидеть это самой. Я застала дракошу с аппетитом поглощающую свой завтрак. И она действительно выросла с ночи. Раза в два точно. «Это вы на нее так повлияли, миледи!» — с умилением произнесла Шерри. «Увы, не я, а ваш милорд!» — чуть не вырвалось у меня, но я благоразумно промолчала. Лишь погладила довольно фыркающую Тори и отправилась обратно в кухню. «Вы с дедушкой идите вперед, сказала я Шерри, допивая чай. «Я догоню вас. Кое-что забыла». Когда Шерри, нагруженная подносом с выпечкой, вышла, я отложила с противня, который предназначался мне в нагрузку, пару булочек и, накрыв их салфеткой, оставила на видном месте. В остальном, милорд, пусть обслуживает себя сам. Сегодня, открывая кафе, я, кажется, волновалась еще больше, чем вчера. Очень хотелось, чтобы клиентов было больше, чтобы работало сарафанное радио. А еще в голову то и дело лез лорд Хайт со своим внезапным возвращением. Как мы с ним будем ладить? И какую его просьбу мне придется выполнить? «Миледи, что делать со вчерашними булочками?» — выдернула меня из мыслей Шерри. «Тут осталось с десяток. Они еще не черствые. Так, может, снова в продажу?» «Нет, мы должны продавать только свежую выпечку», — категорично заявила я. «Оставь пока. Может, позже раздадим бедным?» «Вчера плюшки с корицей хорошо разошлись», — заметила девушка, раскладывая товар на витрине. «Интересно, как сегодня оценят медовые кексы и шоколадные вафли?» «Будем наблюдать», — улыбнулась я, помогая ей. «Сейчас мы набираемся опыта, если можно так сказать. Нужно экспериментировать, каждый день внедрять 1-2 новые позиции и отбрасывать те, что зашли хуже всего накануне. Так мы опытным путем подберем самый выгодный ассортимент». Звякнул входной колокольчик, и мы одновременно глянули на дверь. «Доброе утро. К нам направлялся хмурый парень. За ним девушка. Кажется, это одни из вчерашних студентов. 2 холодных чая со льдом и...» «Возьмите медовый кекс», — сразу предложила Шерри. «Давайте», — согласился парень. Девушка все это время молчала. Они забрали заказ и прошли к столику. Девушка достала из сумки тетрадь и принялась что-то в ней чертить, тихо переговариваясь со спутником. Понаблюдать за ними не вышло, так как на пороге появился новый посетитель. Первые часы работы в результате неожиданно выдались весьма продуктивными. Мне даже на минуту не удалось присесть, а столики почти все время были все заняты. «Шерри, сбегай-ка к госпоже Бронкс. Попроси отложить нам еще ореховой скорлупы», — сказала я в момент затишья. «Боюсь, стаканчиков осталось на день-два». «Хорошо, предложу пойти со мной дедушке». Шерри сразу засобиралась. «Он как раз только что закончил с полками. Может, сразу часть скорлупы возьмем с собой?» «Да, было бы отлично», — одобрила я. Я осталась одна в кафе, и пока было время, стала протирать витрину и прилавок. Снова прозвенел колокольчик. Я, собираясь поприветствовать нового клиента, с улыбкой обернулась и застыла на месте. «А у вас тут уютненько», — прокомментировал лорд Хайт, привалившись плечом к дверному косяку. «И действительно пахнет мятой». Он был одет весьма оригинально. Широкие штаны, простая застиранная рубашка, подтяжки и картуз на голове. Эдакий рабочий стиляга. На улице, проходя мимо, я бы и не узнала его. «Что вы здесь делаете?» Я невольно понизила голос. «Не боитесь являться вот так посреди белого дня? Вдруг вас узнают?» Решил прогуляться, разведать обстановку. Хайд запустил руки в карманы штанов и в развалочку двинулся к витрине. «Я осторожен, миледи, не волнуйтесь. Дважды вдовой одного мужа стать невозможно». «Мне уже кажется, что с вами возможно все», — тихо проворчала я. «Угостите чем-нибудь». Лорд ослепительно улыбнулся. «Я так понимаю, платить вам все равно нечем». Я вернула ему натянутую улыбку. «Но если на то пошло, то это кафе и мое тоже». Он расслабленно облокотился на прилавок. «Только вы не приложили никакого усилия, чтобы привести его в должный вид», — отозвалась я. «Чего изволите?» «Вот этого, красного». Лорд ткнул пальцем в кувшин с ягодным напитком. «И что-нибудь закусить, точнее, перекусить». Я хмыкнула и положила ему на блюдце самую простую и дешевую булочку. «А такое, которую вы мне оставляли на завтрак, нет?» — уточнил Хайд, разглядывая угощение. «То, что я вам оставляла, пользуется повышенным спросом, и за них можно выручить деньги», — пояснила я сухо. «То есть ешьте, что дают, и не обляпайтесь, мой дорогой супруг», — хмыкнул муженек и, приземлившись на ближайший стул, вытянул ноги в старых пыльных ботинках. Очередной колокольчиковый перелив известил о появлении нового клиента. Это был мальчик лет 12 с большим букетом разноцветных роз, перевязанных шелковой лентой. «Леди Хайд?» — деловито спросил он, и я удивленно кивнула. «Вам цветы, распишитесь». Передо мной на прилавок вместе с букетом легла квитанция и перьевая ручка. «Спасибо». Я, обескураженная, поставила свою подпись. «Не за что». Паренек шмыгнул носом и забрал квитанцию. Его взгляд упал на витрину, и он снова шмыгнул носом. «Держи». Я торопливо завернула в салфетку пончик. «Угощайся». «Спасибо». Серьезное мальчуковое лицо на миг озарилось улыбкой. «На здоровье». Я тоже улыбнулась. Мальчик убежал. Я же вновь с удивлением взглянула на букет. Потом заметила в листьях бумажный уголок. «Ну и от кого цветы?» — спросил Хайд вроде как безразличным тоном. «Неужели от одного из женихов-стервятников?» «Возможно». Я развернула записку. «Дорогая леди Хайд, позвольте поздравить вас с открытием кафе и пожелать успехов в вашем новом начинании, а эти скромные цветы вам для поднятия настроения и напоминания обо мне. Я уже вернулся в город, поэтому надеюсь на скорую встречу с вами. Лорд Бэкинс», — прочитала я. «От чесоточного или галлюцинирующего», — уточнил Хайд, жуя булку и запивая напитком. «От икающего», — отозвалась я, подхватывая букет и удаляясь в подсобку, чтобы поставить цветы в воду. «Мало, видимо, икал», — донеслось до меня насмешливое. «Стоит, наверное, усилить заклинание». «Только попробуйте», — пригрозила я. «Сама разберусь, без вашей помощи».